Третья глава. Теперь мне надо приступить к рассказу о войне в Сирии, хотя поведать мне на сей счет почти нечего, потому что я плохо разбираюсь в военных материях. Все сражения в моих глазах выглядят на один лад, а все горящие города и ограбленные дома, стенающие женщины и изуродованные тела – все выглядит одинаково, где бы такое ни происходило. Так что мой рассказ был бы слишком однообразен, возьмись я описывать подряд все, чему был свидетелем. Война в Сирии длилась 3 года и была жестокой и беспощадной, и очень многие погибли в ней, так что селения Сирии были опустошены, фруктовые сады вырублены, а города обезлюдили. Но сначала я расскажу об одной уловке Хремхеба. Он бесстрашно перешел со своим войском сирийскую границу, опрокинув поставленные Азиру пограничные камни. Он двигался вперед. И чтобы потешить своих воинов сладкими плодами победы, позволял им грабить селения и развлекаться сирийскими женщинами. Он двигался прямо к Газе, и, разгадав его намерение, хетты стянули свои отряды на равнину в окрестностях Газы, дабы преградить ему путь и разбить на голову, поскольку ровная местность как нельзя более подходила для боевых колесниц, так что хетты не сомневались в победе. Однако к тому времени уже была зима, и хеттам приходилось кормить лошадей сеном и кормами, которые они покупали у сирийских купцов. И вот перед сражением лошади хеттов занемогли. Они шатались в упряжи, испражнения их сделались зелеными и жидкими, и многие лошади пали. Поэтому силы сражавшихся, когда они встретились, были примерно равны. А одолев колесничье войско хеттов, Хремхеб легко справился с устрашенными пехотинцами. Его копейщики и лучники завершили дело, начатое боевыми колесницами. И хетты потерпели самое крупное поражение из всех, какие им когда-либо доводилось знать. На поле боя осталось лежать куда больше мертвых тел хеттов и сирийцев, чем египтян, и место это было названо «полем мертвецов». Войдя в хетский лагерь, Хремхеб первым делом приказал спалить фуражные склады, ибо корм там был отравленный, и среди прочих трав туда были подмешаны ядовитые растения, отчего лошади хеттов и стали падать. Впрочем, как Хремхебу удалось это устроить, я тогда не знал. Вот так Хремхеб явился под Газу. В то время как хетты и сирийцы бежали из Южной Сирии в укрепленные города и крепости, он явился и разгромил осаждавшие Газу силы. В то же время в гавань вошли изрядно потрепанные египетские корабли, многие из которых еще дымились после морского сражения, длившегося 2 дня ввиду Газы. Сражение окончилось ничем. Египетские суда укрылись в гавани, причем некоторые из них пошли ко дну у самых заграждений перед входом в гавань, пока недоверчивый начальник гарнизона решал, открывать ли для них проход. А объединенный сирийский хетский флот отплыл в Тир и Сидон, чтобы латать свои дыры. Таким образом, битва закончилась в ничью, раз с поля боя бежали оба противника. Хремхебу, однако, удалось после этого доставить в Газу провиант и пополнение и сделать кое-какие запасы, а из Газы в Египет отправить раненых и коллег. День, когда ворота непобежденной Газы открылись перед Хремхебовым воинством, по сю пору празднуются во всем Египте. Этот зимний день посвящен Сехмет, и мальчишки в этот день дерутся палками и тростниковыми копьями, изображая осаду Газы. Пожалуй, ни один город не обороняли с таким отважным упорством, как этот. И бесспорно, начальник гарнизона вполне заслужил великую славу и почести, которыми его осыпали за защиту Газы. Поэтому я назову его имя, хоть он и был свидетелем моего позора, когда меня втаскивали в тростниковую корзину на стену города. Этого человека звали Роду. Впрочем, его люди прозвали его «бычий загривок», и это прозвище очень точно, на мой взгляд, описывало его облик и нрав, потому что более упрямого и недоверчивого человека мне встречать не доводилось. Уже одержав победу, хремхебовы воины битый день дудели в трубы под стенами Газы, пока, наконец, Роду решился приоткрыть ворота. Да и то только, чтобы впустить внутрь одного Хремхеба, удостовериться, что это точно он, а не переодетый сириец. Когда же, наконец, Роду понял, что Хремхеб разбил хеттов и Газе ничто не угрожает, поскольку осада снята, он не выказал особой радости и остался таким же угрюмым, как прежде. Также распоряжался и отдавал приказы, как привык это делать многие годы, в том числе и Хремхебу, ибо ему даже не приходило в голову, что теперь здесь есть кто-то, кому подчиняться должен он сам. Воистину, об этом роду бычьем загривке есть что рассказать, ибо он был изрядный чудак, с кем только не вздоривший в Газе из-за своего упрямого нрава. Думаю, что упрямство его безумного свойства и голова его не совсем здорова, но все же, если бы не оно, хетты и отряды Азиру давным-давно овладели бы городом. Вряд ли где-нибудь в другом месте он сумел бы преуспеть, почему боги или благосклонный случай назначили ему Газу в совершенном соответствии с его наклонностями. Поначалу он был сослан в Газу за несносные пререкания и противничанье. Газа среди прочих прибрежных сирийских городов была самым незначительным и неприметным. Истинное место ссылки и наказания. И только спустя время ход событий сделал ее важным пунктом. Собственно, именно благодаря роду она стала таковым, поскольку он не захотел перейти под руку Азиру и отпал от союза сирийских городов. И все же сначала я поведаю о нашем прибытии в Газу и о том, какой мы ее нашли. Я уже говорил о чересчур высоких крепостных стенах, в свое время заставивших меня трепетать от ужаса, ибо я мог свалиться и размозжить себе голову, когда этот роду велел втаскивать меня на веревке наверх, обварив мне перед тем руки и колени горящей смолой. Вот эти-то стены и спасли Газу, ибо были сложены из исполинских каменных глыб и воздвигнуты в незапамятные времена, так что никто уже не знал, кем все это было построено. Народ говорил, что стены возвели великаны, поэтому хетты мало что могли тут поделать. Однако столь велико было их воинское искусство, что своими метательными орудиями они кое-где повредили стены и даже сумели обрушить сторожевую башню, подкопав ее основание под прикрытием щитов. Старый город внутри стен большей частью сгорел, в нем не осталось ни одного дома с неповрежденной крышей. Новый же город, выросший снаружи, роду бычий загривок, сам велел разрушить и поджечь, едва узнал о бунте Азиру. Сделал он это собственной властью и только потому, что все его советники воспротивились его решению. А горожане подняли большой шум и грозили ему всякими карами, если он посмеет разрушить их город. Своим поступком роду, сам того не подозревая, подвиг сирийское население города взбунтоваться раньше времени, когда не все еще было готово, ибо Азиру намеревался поднимать бунты в городах с египетскими гарнизонами не раньше, чем его отряды с боевыми колесницами прибудут под стены этих городов. Род уже сумел силами своего гарнизона подавить восстание, не обращаясь за помощью к фараону Эхнатону, которую тот все равно бы не стал посылать, и подавил кроваво, примерно устрашив жителей города, которые с той поры уже не помышляли ни о каких бунтах. Если к роду приводили пленника, сдавшегося с оружием в руках и просившего пощадить его, роду говорил: «Ударьте этого человека палец, ибо он противится мне, прося пощады». Если приводили пленника, не просившего ни о чем, роду говорил: «Ударьте палец по голове этого спесивого бунтовщика, ибо он осмеливается задирать нос передо мной». Если к нему приходили матери с детьми, молившие пощадить их мужей и отцов, он жесткосердно приказывал умертвить их, говоря: «Уничтожьте это сирийское гнездо целиком, ибо эти люди не понимают, что моя воля выше их, как небо выше земли». И так никто не мог угодить ему. В каждом слове он видел непослушание и оскорбление себе. Когда же его остерегали, напоминая о фараоне, не позволявшем проливать кровь, он отвечал: «В Газе фараон я». Вот сколь непомерна была его гордыня. Однако должен признать, что говорил он это в городе, осажденном отрядами Азиру. Впрочем, осада, предпринятая Азиру, была детской игрой по сравнению с беспощадными и неотступными действиями хеттов, ибо день и ночь они закидывали крепостные сооружения и дома огнем, перебрасывали в город падали запечатанные кувшины с ядовитыми змеями, разбивавшиеся о камни газы, выстреливали из металлических орудий, связанными египетскими пленниками, так что те вдребезги разбивались о крепостные стены. В городе мы нашли очень немного уцелевших жителей. Они вылезали к нам навстречу из подвалов сгоревших домов, исхудавшие и страшные, похожие на теней женщины и старики. Дети в Газе умерли, и все мужчины тоже. Они испустили дух под плетками роду, подчиняя поврежденные стены. Никто из оставшихся в живых не выказывал радости при виде египетских воинов, входящих в город сквозь изрядно побитые ворота. Женщины трясли своими костлявыми кулаками, а старики проклинали нас. Хримхеп велел раздать им хлеб и пиво, отчего многие в ту же ночь скончались в мучениях. Впервые за много месяцев они наелись досыта, но их истощенные животы не смогли справиться с этим вдруг, и люди умерли. Думаю, что за время осады они стали свидетелями таких ужасов и так извелись от бессилия и ненависти, что жизнь не могла уже быть им в радость. Если бы у меня был дар, я бы изобразил Газу такой, какой увидел ее в день победы, вступив под своды побитых ворот. Я бы описал высохшую человеческую кожу, свисавшую со стен, и чистокол почерневших голов, которые обклевывали стервятники. Я бы описал жуткие пепелища и закопченные кости животных в переулках, заваленных обломками домов. Я бы рассказал о смердящей воне в осажденном городе, о запахе тления и смерти, заставлявшем хримхебовых вояк затыкать носы. Вот о чем мне необходимо было бы рассказать, чтобы точнее описать этот день победы и объяснить, почему в такой столь долго и томительно жданный день я не радовался в сердце своем. Я бы изобразил также оставшихся в живых воинов гарнизона, их торчащие ребра, распухшие колени и сполосованные плеткой спины. Я бы описал их глаза, вовсе не похожие на глаза людей. В сумеречном свете они горели зеленоватым огнем, как у зверей. Они потрясали копьями, держа их в ослабленных руках, и кричали Харимхебу: «Удерживайте газу! Удерживайте газу!» И я не знаю, кричали они это в насмешку, хотя причин для насмешек у них как будто не было, или просто от того, что это была последняя человеческая мысль, удерживавшаяся в их бедных головах. Все же они не находились в столь плачевном состоянии, как прочие горожане. Они получали еду и питье, а Харимхеб велел зарезать для них скот, чтобы накормить их свежим мясом, дать им пиво и вина, благо всего этого у него было в избытке после разграбления сначала хетского лагеря, а потом складов осаждавших. Гарнизонные воины не имели терпения дожидаться, пока мясо сварится в котлах. Они разрывали сырые куски руками, запихивали их в рот и запивали пивом, хмелея от первых же глотков. Так что очень скоро они уже горланили непристойные песни и похвалялись своими подвигами. А им точно было чем похваляться. И в эти первые дни ни Харимхебовы новобранцы, ни головорезы не пытались соревноваться с ними в похвальбе. Потому что все понимали, что воины гарнизона совершили невозможное, сохранив газу для Египта. А те славили Харимхеба, щедро поившего их, а в осадную пору посылавшего им ночами подбадривающие весточки и хлеб на маленьких лодочках, проскальзывавших сквозь оцепление сирийских судов. Они превозносили хитроумие Харимхеба, благодаря которому, когда в крепости кончился хлеб и люди охотились на крыс, к ним через стены стали перелетать запечатанные горшки с зерном и перебрасывали их сами хетты, а в каждом горшке вместе с зерном находили Харимхебово послание «Удерживайте газу». Такие невероятные происшествия прибавляли им мужество в их бедственном положении, и для них Харимхеб был подобен Богу. Каждому выжившему гарнизонному воину газа Харимхеб пожаловал золотую цепь. И нельзя сказать, чтобы он очень потратился. Годных к службе оставалось не больше 200. Так что поистине чудесно, что им удалось удержать газу. Чтобы им развлечься и забыть свои страдания, Харимхеб отдал им также и сирийских женщин, взятых в лагере хеттов. Но горемычные защитники газа не могли от своего истощения тешиться с женщинами и развлекались с ними на манер хеттов, услаждая слух дикими воплями исколотых копьями и изрезанных ножами женщин. Они вообще приобрели много новых привычек за время хетской осады. Например, свежевали живых пленников и вывешивали их кожу на стенах. А о женщинах они говорили, что колют их, потому что те сирийки. Они говорили: «Не показывайте нам сирийцев. Если мы увидим хоть одного, то сразу перережем ему горло или задушим голыми руками». Роду, бычьему загривку, Харимхеб вручил ожерелье из драгоценных зеленых камней, оправленных золотом и эмалью, и золотую плетку, а затем велел своим воинам прокричать в его честь приветствие, что они и проделали с великой охотой и почтением к роду, сумевшему оборонить газу. Когда их крики затихли, Роду с подозрением ощупал ожерелье на своей шее и спросил: «Что это ты меня украшаешь золотой сбруей, Харимхеб, словно я лошадь? И скажи-ка, это плетка из полновесного золота или из нечистого сирийского?» Помолчав, он добавил: «И убери-ка лучше своих людей из города. Их слишком много, они доставляют мне беспокойство и своим шумом мешают мне спать по ночам. Хотя прежде я на сон не жаловался и крепко спал у себя в башне, с каким бы грохотом ни били в стены и как ни бушевали вокруг пожары. Воистину, выведи их из города, ибо в Газе я фараон, и я могу приказать своим воинам расправиться с твоими людьми, если они не перестанут шуметь и мешать мне спать». Роду бычий загривок и в самом деле не мог спать с тех пор, как сняли осаду. Ему не помогали снотворные снадобья, и вино тоже не даровало сон. Напротив, после выпитого он спал еще хуже. Он лежал на постели, припоминая хранящиеся на складах припасы, которые он знал наизусть, и силился восстановить в памяти все обстоятельства того, как были потрачены те или иные из них. При этом он старался припомнить все до мельчайшего пустяка. Каждое копье, куда то было послано, и, конечно, от этих мыслей никак не мог заснуть. Тогда он отправился к Харимхебу и с самым смиренным видом сказал ему: «Ты мой господин, и ты выше меня, поэтому вели меня наказать, ибо я, обязанный отчитаться перед фараоном за все, что он доверил мне, не могу этого сделать. Мои документы сгорели, когда хетский горящий горшок попал в мою комнату, а память моя отказывается мне служить, ибо она ослабела от бессонницы. Я вспомнил, как мне кажется, все, кроме одного. На складе должны быть 400 ослиных подхвостников, а я не могу их найти нигде. И писцы склада тоже не могут, хоть я секу их ежедневно, так что они уже не в состоянии ни сидеть, ни ходить и только ползают на четвереньках. Я не знаю, Хремхеп, куда делись эти 400 ослиных подхвостников, потому что мы уже много лет назад съели всех ослов в крепости, и эти подхвостники нам не понадобились. Во имя Сета и его присных, высеки меня беспощадно, Хремхеп, накажи за эти подхвостники, потому что гнев фараона вселяет в меня ужас, и я не осмелюсь предстать перед ним, как обязывает меня мое достоинство, если не найду ослиные подхвостники». Хремхеп попытался успокоить его и сказал, что охотно подарит ему 400 ослиных подхвостников, чтобы их наличие на складе соответствовало цифре в отчете. Однако от такого предложения Роду разволновался еще больше и воскликнул. «Ты, видно, хочешь совсем погубить меня перед лицом фараона? Ведь если я и возьму у тебя подхвостники, это будут уже не те подхвостники, которые милостиво верил фараон начальнику гарнизона Газы. Ты вознамерился очернить меня и уличить перед фараоном в обмане, потому что завидуешь моей великой славе и хочешь стать главным в Газе. Может, твоим попустительством этот сброд украл ослиные подхвостники со склада, чтобы обвинить меня и получить должность начальника? Так вот, я отказываюсь принять твое коварное предложение и не возьму тех подхвостников, что ты предлагаешь. Я отвечаю за Газу, и мои люди будут удерживать ее до нашего последнего вздоха. А эти 400 подхвостников я найду, даже если мне придется перекопать всю Газу и разобрать ее по камешкам». Услышав такое, Хремхеп забеспокоился о его душевном здоровье и предложил ему съездить в Египет, чтобы отдохнуть от тягот осады в кругу семьи, жены и детей. Однако предлагать это Роду не следовало, ибо он только укрепился в своих подозрениях, что Хремхеп в самом деле имеет виды на его место и хочет от него Роду избавиться. Поэтому он ответил: «Газа, мой Египет! Стены Газы – моя жена, а крепостные башни – мои дети. Но воистину, я вспорю живот своей жене и снесу голову своим детям, если не найду пропавшие ослиные подхвостники». Скрытно от Хремхеба он приказал казнить писца склада, перенесшего с ним бок о бок все осадные мытарства, и велел заступами и ломами разворотить полы в башнях в поисках злосчастных подхвостников. Обнаружив такое разорение, Хремхеп распорядился запереть Роду в его комнате, поставил к нему стражу и обратился ко мне за советом. Я побеседовал с Роду самым обходительным образом. Хоть он дружелюбие отнюдь не выказал и подозревал меня в происках и посягательствах на его место, после чего я сказал Хремхебу: «Этот человек не успокоится, пока ты со своим войском не уйдешь из Газы, и он не сможет запереть за вами ворота и править здесь, как фараон». «Во имя Сета и всех злых духов!» — воскликнул Хремхеп. «Как я могу уйти, если из Египта не прибыли корабли с подкреплением, оружием и провиантом, чтобы мне начать поход в Яффу? До тех пор стены Газы — моя единственная защита, и если я покину их, то подвергну опасности все, чего только что достиг». С сомнением я проговорил: «Может быть, я осчастливил бы Роду, вскрыв ему череп, и таким образом попробовал бы излечить его. В нынешнем своем состоянии он терпит великие муки, к тому же его придется привязать к постели, иначе он повредит или себя, или тебя». Но Хремхеп не захотел, чтобы вскрывали череп самому прославленному герою Египта, ибо это послужило бы к умалению и его собственной славы, если бы Роду умер, а я не мог поручиться за его жизнь. Вскрытие черепа – дело ненадежное и опасное. Поэтому Хремхеп просто отправил меня к Роду, и с помощью многих крепких людей мне удалось привязать его к постели и напоить его снотворным снадобьем. Но глаза его продолжали гореть зеленым огнем наподобие звериных в полумраке комнаты. Он извивался, и на губах его выступала пена ярости, когда он кричал мне: «Разве я не военачальник в Газе? Ты, Хремхебов шакал! Я теперь вспомнил, у меня в подвале темницы сидит один сирийский шпион. Я сунул его туда перед приходом твоего хозяина. Я просто забыл в спешке повесить его вниз головой. Но теперь я понял, это он, коварный злоумышленник, виноват в пропаже 400 ослиных подхвостников. Приведите его ко мне, и я вытрясу их из него. Приведите скорее, чтобы мне заснуть спокойно». Он буйствовал и кричал об этом сирийце так долго, что мне наконец надоело, и, велев зажечь факел, я спустился в подземелье крепости, где прикованные цепями к стене и после смерти изглоданные крысами лежали тела арестантов. Стражем темницы был слепой старик, потерявший зрение от того, что всю жизнь провел в подземелье Газы, и научившийся передвигаться по запутанным переходам без огня. Я спросил его о сирийском шпионе, взятом в плен перед самым концом осады, но он поклялся, что не знает такого, и принялся уверять, что все пленники давным-давно поумирали, После того, как, призвав их раз на допрос, Роду распорядился не давать им пищи и воды. Но я довольно разбираюсь в людях, чтобы усомниться в правдивости слов старика. Поэтому я стал настаивать и пригрозил ему наказанием. Тогда он упал на лицо свое и запричитал: «Помилуй меня, господин! Всю жизнь я верой служил Египту и ради Египта пытал пленников и отнимал у них еду. Но этот шпион совсем особенный. Язык его устроен иначе, и заливается он соловьем. Он сулил мне великое богатство, если я буду кормить его и сохраню ему жизнь до прибытия Хримхеба. И еще он обещал вернуть мне зрение, потому что он тоже был слепым, и один великий врачеватель вылечил его глаз, и он сказал, что приведет меня к этому великому врачевателю, чтобы тот сделал и меня зрячим, и я мог жить в городе среди людей и наслаждаться богатством. Ведь этот пленник уже должен мне больше 2 миллионов дебенов золота за хлеб и воду, которую я носил ему. И вот я не сказал ему, что осада закончилась, и что Хримхеп прибыл в Газу, чтобы он задолжал мне еще больше за те хлеб и воду, которые я буду носить ему каждый день. А он хотел, чтобы я тайком провел его к Хримхебу, как только тот прибудет, и уверял меня, что его тотчас освободят и наградят золотой цепью. И я верил ему, потому что против его языка нельзя устоять». Но я собирался повести его к Хримхебу попозже, когда он станет мне должен ровно 3 миллиона дебенов. Это круглая цифра, и мне легче запомнить ее и удержать в голове». Пока он говорил, колени мои начали дрожать, а сердце растопилось и сделалось, как вода в моей груди, потому что я чувствовал, что знаю, о ком он говорил. Но я взял себя в руки и сказал: «Старик, такого количества золота нет во всем Египте с Сирией вместе. Из твоих слов я заключаю, что этот человек большой обманщик и заслуживает примерного наказания. Немедленно веди меня к нему и моли всех своих богов, чтобы с ним не приключилось какого-нибудь несчастья, ибо ты отвечаешь за него своей слепой головой». Отчаянно воя и взывая к Аману, старик повел меня в дальний конец перехода к норе, которую он завалил камнем, чтобы люди роду не нашли ее. Осветив факелом эту дыру, я увидел прикованного к стене человека в порванном сирийском платье, с израненной спиной и кожей, свисавшей складками с живота к самым коленям. Одна глазница его была пустой, а другим глазом он моргал и всматривался в меня, прикрываясь рукою от резкого света, причинявшего ему боль после недель пребывания в темноте. Он сказал: «Ты ли это, господин мой Синухи? Благословен день, приведший тебя ко мне! Теперь поспеши распорядиться, чтобы сюда привели кузнецов расковать эти цепи, и принеси мне кувшин вина, оно поможет мне забыть о моих страданиях. И еще, вели рабам омыть меня и умастить лучшим маслом, ибо я привык к удобствам и роскоши, а эти грубые камни стерли мне всю кожу на заду. Также я не стану возражать, если ты распорядишься приготовить мне мягкое ложе и прислать парочку девственниц из храма Иштар. Как видишь, мой живот теперь не помеха в любовных делах, хоть я за несколько дней успел съесть хлеба на 2 миллиона дебенов. Хочешь — верь, хочешь — не верь». «Каптах, каптах!» — простонал я, опускаясь рядом с ним на колени и обнимая его искусанные крысами плечи. «Ты неисправим. А в Фивах говорили, что ты умер, но я не верил. По-моему, ты не можешь умереть, и лучшее этому подтверждение то, что я нахожу тебя в этой норе среди мертвецов живым и невредимым. Хотя каждый из них, умерших здесь, в цепях, был куда почтеннее и любезнее богам, чем ты. Как я рад, что нашел тебя живым!» Каптах ответил: «А ты такой же пустой болтун, каким и был, господин мой Синухи. Не говори мне о богах. В своих несчастьях я взывал ко всем богам, каких только знаю, вавилонским и хетским в том числе, и ни один не помог мне. Я вконец разорился из-за жадности этого тюремщика. Только наш скоробей помог мне, приведя тебя сюда, ибо начальник крепости просто сумасшедший и не верит ни единому разумному слову. Он велел своим людям обобрать меня и растягивать меня на колесе, так что я ревел, как бык. Но, к счастью, нашего скоробея я уберег. Когда я увидел, что готовится, я припрятал его в одно укромное место у себя на теле, неподобающее и поносное для какого-нибудь божества, но скоробею, видно, вполне угодное, раз он привел тебя ко мне, ибо такое чудо могло случиться лишь по его священному произволению. И он показал мне скоробея, все еще измазанного в испражнениях после пребывания в укромном месте». Я велел кузнецам расковать цепи и повел Каптаха наверх в свои покои, потому что он ослабел и почти не видел. Его глаз еще не привык к дневному свету. У себя я велел рабам омыть, умастить и одеть его в тонкие одежды. Я одолжил ему свою золотую цепь, браслеты и прочие украшения, чтобы он мог принять подобающий его достоинству вид. Затем его побрили и завили ему волосы. И во все то время, что рабы хлопотали вокруг него, он ел мясо, пил вино и удовлетворенно отрыгивал. Все это совершалось под непрерывный вой и причитание стража темницы, бившегося в двери, царапающего их и кричащего, что Каптах должен ему 2 365 000 дебенов золота за сохранение жизни и питания в темнице. Он не соглашался уступить ни дебена, ибо он, по его словам, подвергал собственную жизнь великой опасности, спасая Каптаха и таская ради него еду с провианских складов. Из всего этого я заключил, что в Газе, кроме начальника гарнизона Роду, есть и другие сумасшедшие. Наконец, вопли и причитания старика вывели меня из себя, и я заявил Каптаху: «Хримхеп уже вторую неделю в Газе. Старик обманывал тебя, и поэтому ты ему ничего не должен. Я сейчас велю его высечь, и если уж на то пошло, то наши воины могут прикончить его. Он лживый старик и виноват во многих смертях». Но Каптах пришел в ужас, на него даже напала икота, и он долго пил разбавленное вино, а потом сказал: «Чур меня, я честный человек, купцу не пристало отлынивать от своих обязательств, если он хочет сохранить доброе имя, и я не желаю никого обманывать, хотя навряд ли во всем Египте сыщется столько золота, сколько я должен старику. Я ведь был уверен, что приму смерть из-за дурости этого начальника, вот и решил подшутить над стариком и обещал ему все, что его душе угодно было, поскольку считал, что платить мне не придется. Если б я знал, что выживу, я бы еще как торговался. Но тогда стоило мне только почуять запах хлеба, как я сейчас на все согласился». Я протер глаза и изумленно воззрился на Каптаха. «Это точно ты, Каптах? Я не верю. Видно, эти крепостные камни кем-то заколдованы, и всякий, кто задерживается здесь слишком надолго, теряет рассудок. Вот и ты тоже сошел с ума и перестал быть прежним Каптахом. Ты что, в самом деле думаешь заплатить свой долг старику? Каким образом? Я полагал, что с исчезновением царства Атона ты стал так же беден, как и я, и что богатство твое потеряно». Каптах отпил вина и ответил: «Я благонравный человек. Я почитаю богов и держу свое слово. Поэтому я намерен отдать свой долг до последнего дебена, хотя старику, разумеется, придется дать мне для этого срок. Вообще-то он в своей простоте не понимает, сколько золота я ему должен. Он был бы вполне доволен, если бы я отвесил ему пару дебенов, ибо он сроду не мял в руках мягкое золото. Воистину, думаю я, что он был бы вне себя от радости, получив и один дебен, но это нисколько не освобождает меня от моего слова и моих обязательств. Не знаю еще, где мне взять столько золота, поскольку я и правда потерял многое в пору фиванских бунтов и был принужден с позором бежать из Фив, бросив всю свою собственность, когда рабы и носильщики вдруг вбили себе в голову, что я променял их на Амона, и решили меня убить. Однако позже, в Мемфисе, я оказал Хримхебу большую услугу, а когда мне пришлось бежать также и из Мемфиса, ибо злоба рабов настигла меня и там, я оказал ему еще большую услугу, пребывая в Сирии в качестве купца и поставляя хеттам зерно и фураж. Я полагаю, что Хримхеп должен мне уже 500 000 дебенов золота или даже больше, поскольку мне пришлось бросить свою торговлю и спасаться бегством в Газу, в утлой лодчонке, повергая свою жизнь великой опасности на море. Хетты ведь пришли просто в исступление, когда их лошади занемогли, подкрепившись поставленным мною кормом. Но я не мог предполагать, что в Газе меня ожидают еще большие опасности. Этот сумасшедший начальник гарнизона приказал меня схватить как сирийского шпиона, растягивать меня на колесе и наверняка вывесил бы мою кожу на стене, если бы не этот простодушный старик, который спрятал меня и объявил, что я умер. Поэтому я обязан отдать ему долг. Вот когда глаза мои открылись, и я понял, что Каптах был лучшим помощником Хримхеба в Сирии и главным лицом среди его лазутчиков. Истощенный гонец, пробравшийся ночью в лагерь у победных скал и прикрывавший рукою один глаз в шатре Хримхеба, давал этим понять, что послан к нему одноглазым человеком. И еще я понял, что никто, кроме Каптаха, не сумел бы выполнить в Сирии такое поручение, ибо не было на свете человека, способного сравниться с Каптахом в хитроумии. Однако я сказал: «Очень может быть, что Хримхеп должен тебе много золота. Но легче выдавить золото из камня, чем получить от Хримхеба. Тебе ведь известно, что он никогда не платит долги». «Конечно», — согласился Каптах, — «мне известно, что Хримхеп человек жесткосердный и неблагодарный, даже более неблагодарный, чем здешний сумасшедший начальник, для которого я заставлял хеттов перекидывать в город кувшины с зерном. Они-то думали, что в кувшинах ядовитые змеи, которых я с превеликими трудностями и тщанием собирал в пустыне. Я даже разбил на их глазах один кувшин, чтобы им убедиться воочию, и змеи тогда укусили троих хетских воинов, тотчас и умерших, так что у хеттов пропало желание разбивать другие кувшины, которые были уже с зерном, и заплатили они мне щедро. Воистину, каждое зернышко, попавшее в газу в этих кувшинах, ценится на вес золота, если не больше». Кроме, собственно, цены зерна, надобно учесть оскорбительное обращение со мной в газе, которое делает цену еще дороже. Разумеется, я не воображаю, что смогу получить от Хремхеба золото в уплату его долга. Я удовлетворюсь, если он облечет меня правом взимать пошлинный сбор в городах на побережье и во всех других сирийских городах, которые будут отвоеваны, а также передаст в мои руки соляную торговлю в Сирии и кое-что другое, и тогда я смогу считать себя вполне удовлетворенным». Рассуждения Каптаха были хитроумны. Все же я не переставал удивляться его словам и поэтому спросил. «Так ты собираешься всю жизнь работать как вол, чтобы выплатить долг этому старому глупцу, который воет под дверью?» Каптах отпил вина, причмокивая губами, и сказал. «Воистину, стоит поваляться недельку-другую на камнях в кромешной тьме и попить вонючей водицы, чтобы узнать настоящую цену мягким сиденьям, свету солнца и вкусу вина». «Нет, Синухи, я не так безумен, как ты полагаешь. Тем не менее, слово есть слово, и поэтому у нас нет другого выхода, как только тебе, согласно моему обещанию, взяться за лечение старика и сделать его зрячим. Тогда мы станем с ним играть в кости. Он был страстным игроком, пока не потерял зрение от вечной темноты, в которой ему приходилось обитать. Так вот, я стану играть с ним в кости. И в чем будет моя вина, если он мне проиграет? Как ты догадываешься, ставки у нас будут крупные». Я понял, что для Каптаха это точно единственная возможность, сохраняя достоинство, избавиться от непомерного долга. Он был искусен в игре, если мог сам выбирать подходящие кости. Поэтому я пообещал употребить все свое умение и вернуть старику хоть какое-то зрение, чтобы ему различать игральную кость. А Каптах за это обещал послать Мути столько серебра, сколько нужно для отстройки бывшего дома плавильщика меди в Фивах и для ее безбедной жизни в нем. Таков был наш уговор». После этого мы призвали к себе старика, и Каптах заверил его, что выплатит долг сполна, если тот даст ему время. А я осмотрел его глаза и увидел, что причина слепоты не в долгом пребывании под землей без света, а в застарелой глазной болезни, которую не лечили. На следующий же день я вернул ему зрение, обработав его глаза иглой, тем способом, которому научился в Миттане. Но сколь продолжительно будет действие этого лечения, я не знал. Дело в том, что пелена на глазах, проколотая таким способом, очень скоро зарубцовывается, и тогда слепота становится неизлечимой. Я отвел Каптаха к Хремхебу, который очень обрадовался, увидев его, обнял храбреца, как он называл его, и уверил, что весь Египет не забудет великих дел, которые Каптах совершил на его благо, не привлекая ничего внимания и не ожидая ни признания, ни мзды. Однако лицо Каптаха все больше вытягивалось, а под конец речи он залился слезами и запричитал, говоря: «Взгляни на меня! Взгляни на мой живот, обвисший, как мятый мешок, ради трудов на твоей службе! Взгляни на мою израненную спину и на ту часть, что пониже спины! Взгляни на мои уши, изорванные крысами в подземельях газы, тоже из-за тебя, Хремхеб! Ты говоришь мне о признательности Египта, но разве от нее в моем животе появится лишний кусок? Или она даст мне вина, чтобы промочить пересохшее горло? А где же все эти мешки с золотом, которые ты сулил мне за мои дела? Я не вижу их. А я-то верил, что ты уделяешь мне часть от награбленного тобою, от той добычи, что ты уже получил. Нет, Хремхеб, мне нужна неблагодарность. Я прошу тебя отдать мне долг, как принято делать между честными людьми, потому что у меня есть обязательства перед другими, и из-за тебя я оказался должен столько, сколько нельзя и вообразить. Тебе такое и не снилось, вот каков мой долг». Но едва Хремхеб услышал слово «золото», как лоб его нахмурился, и он принялся нетерпеливо похлопывать себя по ляжке золотой плетью. Он сказал: «Твоя речь, как жужжание мухи в моих ушах, и нет мне ни толка, ни смысла, а на языке твоем куча дерьма. Ты отлично знаешь, Каптах, что у меня нет добычи, от которой я мог бы уделить тебе часть, и что все золото, какое мне удается получить, я употребляю на войну с хеттами. Сам я бедный человек, и единственная моя награда – моя слава. Поэтому советую тебе выбрать более подходящее время для разговоров о золоте. Одно могу сделать ради тебя. приказать схватить твоих заимодавцев и приговорить их к разным наказаниям. Например, повесить на стене вниз головой. Это освободит тебя от долгов». Каптах, однако, не желал освобождаться от них таким неправедным путем, на что Харимхеп сказал, невесело усмехаясь и продолжая похлопывать себя плеткой. «Всякий богатый человек – преступник, потому что много золота может накопить только тот, кто бессердечен, кто грабит и обирает бедняков. Воистину, тех, у кого много золота, я всегда найду в чем обвинить, и никто не уличит меня в неправедном суде. Обвиняемый и сам в душе будет знать, что виновен. Поэтому и тебя, Каптах, я хочу спросить, как могло случиться, что Роду, начальник гарнизона Газы, растягивал тебя на колесе, как сирийского шпиона, а потом запихнул в темницу? Он, может, и безумен, но все же он настоящий воин, у него должна быть какая-то причина». Каптах тотчас стал раздирать на себе прекрасные одежды в знак своей невиновности, благо платье было мое, и убытки от этого жеста терпел я, а не он. Одновременно он вопил во всю глотку и бил себя в грудь. «Харимхеп! Харимхеп!» — кричал он. «Ты ли сейчас говорил о благодарности? И вот сам уже возводишь на меня напраслину. Разве не я отравлял хетских лошадей и поставлял зерно в Газу? Разве не я нанимал смельчаков и посылал их к тебе в пустыню с донесениями о хетском войске? Не я подкупал рабов, чтобы они дырявили ножами мешки с водой, которые хетты брали в свои боевые колесницы, отправляясь против тебя в пустыню? Все это делал я ради тебя и ради Египта, не думая о вознаграждении. Поэтому я посчитал справедливым и правильным оказывать кое-какие услуги хеттам и людям Азиру, отчего тебе большого вреда не было. Вот почему, когда я бежал в Газу, спасаясь от разъяренных хеттов, винивших меня в падеже их лошадей и поражении на поле мертвецов, при мне находилась глиняная табличка, полученная от Азиру. Мудрый человек принимает все меры предосторожности и не вверяется одной единственной стреле. Он припасает в своем колчане много стрел. И какой прок был бы тебе от меня, если бы я пренебрегал мудростью? Какой прок был бы тебе и Египту, если бы моя кожа сохла, вывешенная на стене? Ведь вполне могло случиться, что хетты опередили бы тебя и овладели Газой. Вот на этот случай я и запасся у Азиру охранной табличкой, чтобы при необходимости отдать в Газе хеттам, если б ты чересчур замешкался, и они так и так в нее бы вошли. Табличка Азиру была у меня надежно спрятана под платьем, но этот Роду страшно подозрительный, и его люди разорвали мою одежду и нашли табличку, хотя я все время прикрывал ладонью слепой глаз и твердил о ядовитых сирийских жуках, как мы условились. Ну а после того, как нашли табличку, Роду уже не хотел верить никаким условным словам и велел растягивать меня на колесе, пока я не заревел как бык и не признался, что я точно сирийский шпион, только чтобы он перестал отрывать мне руки и ноги. Ведь тогда тебе не было бы от меня никакого проку, не правда ли, Харимхеп? Или это не так?» Харимхеп расхохотался и ответил. «Вот тебе и награда за труды, мой милый Каптах. Я знаю тебя, а ты знаешь меня. Так что оставь-ка эти разговоры о золоте. Они меня слишком волнуют и могут даже рассердить». Каптах, однако, уперся и под конец выторговал у Харимхеба единоличное право на покупку и продажу всей военной добычи в Сирии. Таким образом, он получил исключительное право покупать у воинов или обменивать на пиво, вино, игральные кости и женщин всю ту добычу, которая была взята из хетского лагеря на поле мертвецов, и из лагеря, осаждавших Газу, и поделена между ратниками. Кроме того, он получил исключительное право продавать или обменивать те долевые части добычи, что принадлежали фараону и Харимхебу, приобретая взамен необходимое для войска снаряжение. Уже одно это право могло сделать его богачом, ибо в Газу приплывали купцы из Египта и шли торговцы из сирийских городов, махнувшие рукой на хеттов и Азиру ради наживы, ради военной добычи и покупки пленников-рабов. Но теперь ни один из них не мог торговать в Газе, не уплатив Каптаху положенной пошлины с каждой сделки. Каптах, однако, этим не удовлетворился и потребовал предоставить ему такое же право на любую добычу, взятую впредь в Сирии войском Харимхеба. Харимхеп согласился и на это, поскольку согласие ему ничего не стоило, а сам он купцом не был. Взамен Каптах пообещал не скупиться и щедро одарить его. И все же Каптах был недоволен. Слова Харимхеба глубоко задели его, и когда мы вернулись в мои покои, выпив перед этим вина вместе с Харимхебом, Каптах помрачнел и стал сетовать на людскую неблагодарность. Разве не естественно и не разумеется само собой, что мудрый человек выбирает сторону победителя и заранее заботится о том, чтобы оказаться именно на его стороне, кто бы ни стал победителем? И не мог я, живя и торгуя в Сирии, не оказывать услуг хеттам и азиру. А если бы Харимхеп потерпел поражение? Мне бы просто пришлось отдать газу хеттам, как это не противно моему желанию, поскольку хетты разбираются в торговых делах лучше Харимхеба, и проку мне от них было бы куда больше. К счастью, этого не случилось, и я благодарю нашего Скоробея за его заботу. Воистину, неблагодарность — единственная награда в этом мире. Ведь фиванские носильщики и рабы тоже проклинают мое имя. А я ли не поил их даром вином? Я ли не покупал им на твое, господин, золото оружие, подвергая себя великой опасности перед лицом Амона? И Амон никогда б не простил мне этого, если б я не направил людей Пипитамона на тайный склад оружия, принадлежавшего рабам, и не передал в их руки главарей носильщиков, когда увидел, что дела Атона плохи. И никому от этого вреда не было. Наоборот, это спасло жизнь многим. А главари рабов и носильщиков так и так со временем попали бы к Амону. Нельзя же меня винить в том, что Эйе с Пипитамоном надумали усесться на пристани и кидать людей на съедение крокодилам. А какие убытки я понес, когда сгорел крокодилий хвост? Сколько у меня там добра в задних покоях и подвалах было припрятано, того, что я скупил у рабов и носильщиков за умеренную цену или обменял на вино? Но еще больше я потерял, когда рабы стали преследовать меня и сожгли мои мельницы и дома в Фивах. Мои амбары они тоже сожгли, хотя в то время в Фивах уже все было спокойно. Представь, они винили меня в своем поражении. Они гонялись за мной повсюду, так что моя жизнь была постоянно в опасности, несмотря на преданных мне стражников. Так было в Фивах, а потом они сговорились с корабельной прислугой и послали весть рабам и носильщикам в Мемфис, так что и там опасность подстерегала меня, хотя Харимхеп приказал меня охранять. Вот почему мне пришлось бежать в Сирию. Впрочем, все обернулось к лучшему. Теперь я снова богат, и когда кончится война, буду богаче, чем был когда-либо, и, может быть, богаче всех людей в Египте. Разумеется, если Харимхеп победит. Но теперь я не сомневаюсь в его победе. Я буду прилежно молить о ней нашего Скоробея, умощать его и приносить ему каждый день жертвы из свежего коровьего навоза. Хетты мне надоели, это скряги. Когда они торгуют, то записывают каждую мелочь, и красть у них трудно. Но возвращаясь к неблагодарности фиванских рабов, ты сам видел, Синухи, что я их всячески поддерживал, пока власть в Фивах была у них в руках, и я мог извлекать из этого какую-то пользу. Ничего нет дурного в том, что я передавал жрецам сведения об их действиях, называл имена их главарей и их приметы. Если бы рабы победили, им от этого не было бы ни малейшего вреда, но они проиграли, а я таким образом сохранил жизнь и благоволение Амона, которое пошло бы мне на великую пользу, останься я в Фивах. Разумеется, я знаю, что такое поведение считается малопочтенным и неблагородным, и что ты, господин мой Синухи, его не одобришь, но ты ведь всегда был человеком глуповатым и простодушным. Такова твоя природа. А я? Я всего лишь бывший раб и родился в глинобитной лачуге. Мне никто не помогал подняться, если я оступался. Поэтому я сам должен был печься о себе и своей выгоде, и я никогда не понимал, какая польза человеку от благородства, если в результате он будет валяться на земле с перерезанным горлом. Нет, Синухи, мудрый всегда на стороне победителя, и не стоит считать это чем-то постыдным. Лучше отдать должное мудрости, которая облегчает человеку жизнь и приносит немалую выгоду. Вот что говорил мне Каптах. Но его мудрость приправляла горечью каждый глоток выпитого мною вина. И, думая о его словах, я невольно вспоминал все, что делается под солнцем, и с сокрушенным сердцем должен был признать, что его мудрость и есть самое существо земной житейской мудрости, а все, что сверх нее, один лишь сон и воображение. Я сидел окруженный крепостными стенами газы, на которых сушились человеческая кожа, вдыхал исходивший от нее запах гнили и разложения и думал о щите всего сущего. Суетно геройство, суетно хитрость, суетно благородство, добрые дела не лучше злых и нечестивых, и не было в моих глазах разницы между теми и этими, ибо суетны дела человека во все дни его жизни. А Каптах тем временем прислушивался к гомону подвыпивших вояк внизу на закопченных улицах города, к женскому визгу в шатрах торговцев и, скрестив на груди руки, с довольным видом продолжал: «Разве моя мудрость, Синухи, не есть настоящая мудрость? Ты сам ее живое подтверждение, когда сидишь передо мною, бедняк, разорившийся из-за собственного неразумия и слабости. А ведь ты был богатым человеком и даже богатейшим в Египте, пока по своей слабости и глупости не приказал истратить все свое состояние на Атона в хлеб для голодных. Воистину, у тебя было все, что может пожелать человек в сердце своем. Была жена, хоть ты и не разбивал с нею кувшин на глазах у всех. Был сын. И вот ты в своем безумии пожертвовал ими и отдал их на смерть. Воистину, синухи, вот ты сидишь передо мною, обедневший и сокрушенный сердцем, и лицо твое морщится, словно от всегдашнего кислого плода, который ты кусаешь. И вот я. Мне хорошо, я поправляюсь. Моя кожа благоухает дорогим умощением. Вино разогрело мое тело. И каждая капля пива, которую выпивает воин там внизу, прибавляет медь в моем кошеле. И визг каждой девицы в шатре торговца утехами звучит, как звон падающих в мошну медиков. Так перестань упорствовать в своей глупости, синухе. Живи, как человек среди людей, принимай жизнь такой, какая она есть, и не пытайся переустроить ее на свой лад. Никто не может изменить установленный порядок вещей, и человека нельзя переделать». Я не стал отвечать ему и оставил его. Я лег и попробовал уснуть, но не смог из-за шума. Рабы колотили по окованным медью опорам и стучали щитами под дверью роду, чтобы тот, воображая, что осада все еще длится, мог спокойно почивать. Может, он и спал, но я заснуть не мог и лежал без сна, пока ко мне не пришла живая Мерит и маленький тот не заиграл возле меня. А наутро, когда я проснулся, на сердце у меня было тяжело, и во рту была разлита горечь, словно я вкусил желчи.